Еще несколько секунд, и Даниэль, обхватив подружку, кружил вместе с ней по темному сараю, натыкаясь то на стол, то на какой-нибудь из топчанов. Покрывал ее лицо поцелуями, что-то бессвязно бормотал. Кончилось тем, что споткнулся. Оба повалились сначала на топчан, потом сползли на пол. «Отпусти меня, сумасшедший!» Смеясь, отбивалась от него Лу. «Я не могу тут задерживаться, а у меня для вас сногсшибательная новость!» Вырвалась, поднялась на ноги. «Почему здесь так темно? Вам даже лампы не дали?» «А мы ее погасили!» — радостно воскликнул Даниэль, не вставая с земли. «А спичек нет. Но я все равно вижу тебя. Знала б ты только, как я...» Тут же оборвал себя, испуганно спросил. «Ты что, собираешься туда вернуться? Я тебе запрещаю, я...» «Да погоди ты!» — выпалила Лу. «Дай мне сказать». Новость, принесенная Лу, буквально потрясла Даниэля. Среди гостей, нагрянувших в хозяйский дом, был Муса. Когда они заявились, на женскую половину заглянул старик, всех растолкал, велел готовить угощение, накрывать на стол. А Лу знаками объяснил, чтобы из комнаты не выходила. Затем начались танцы. Развлекались одни мужчины. Женщины даже за стол не садились, но подсматривали через занавеску. Лу тоже дали поглядеть. Она увидела хозяйского сына, игравшего на аккордеоне, нескольких других чеченцев, грязных и заросших, в пятнистой одежде. Они оглушительно хохотали в такт, подбадривая пляшущего парня. Сначала Лу смотрела только на его ноги, выделывавшие немыслимые кренделя. Потом взглянула на лицо. Муса отпустил бороду, но она узнала его мгновенно. «Может быть, просто очень похож?» — засомневался Даниэль. «Он!» — убежденно ответила Лу. «Точно он! Я его сатанинскую рожу с миллионом других не спутаю!» Лу пошла на хитрость. Она сделала вид, будто у нее разболелся живот, попросилась в туалет. Старуха, жена хозяина, держит ее при себе, никуда не отпускает, и еще вчера объяснила, как смогла, что Лу не поздоровится, если хоть ненадолго покинет дом, пригрозила злая ведьма плетью. К счастью, она сейчас озабочена приемом гостей. Ей не дало. «Даниэль, кто такой этот Муса?» — поинтересовался Бенджамин. «Почему вы так всполошились?» «Я тебе потом объясню», — ответил вместо нее Джозеф. «Рассказывай дальше, Лу. Появление здесь Мусы многое может изменить». «Я, собственно, уже все рассказала», — повернулась на его голос Лу. «А к вам примчалась, потому что у меня родилась одна идея. Авантюрная, вообще-то, но, мне кажется, заслуживающая внимания. Во всяком случае, этот разбойник Муса тут единственный, с кем можно пообщаться по-английски. Мы знаем, кто он такой, и можем поторговаться с ним, сыграв на том, что ты сестра Грега, и знаешь, где братец твой схоронил напичканную героином сумку», — выпалил Даниэль. «Ты умница!» Лу издала губами поцелуйный звук. «И я подумала о том же. Представляю, сколько у него неприятностей из-за пропажи такого обалденного количества наркотиков, и люди его погибли. Может быть, он и удрал сюда, чтобы скрыться от возмездия?» Что вы думаете обо всем этом, Джозеф?»